говорят, стали грубыми. Другие кричат, слишком умными. А третьи в ответ, неудобными. А мы ведь там не ели булки сдобные. Там слезы запивали только кровью мы. Одни говорят, стали наглыми. Другие кричат, непохабными. А третьи в ответ, и жестокими. А там не выживали слишком робкие. Слова там не нужны, были громкие. Эй! Ведь вы нас туда послали, а то не слова сказали. Теперь из толпы кричащие, тогда почему-то молчавшие. Эй. А мы постарели там лицами. Война закрутила нас спицами. Эй! Ведь вы нас туда послали, а долгие слова сказали. Теперь из толпы кричащие, тогда почему-то молчавшие. Честными, быть может, чуть-чуть стали дерзкими. Во всем виновата одна война, но только для нас она другая была. Из наших сердец она еще не ушла. Эй! Ведь вы нас туда послали.